После медвяным вином деревянный наполнивший кубок, сел против гостя за стол и его приглашая к обеду. «Странник», — сказал, — «не угодно ли тебе поросятины нашей пищи убогой отведать? Свиней же одни беспощадно жрут женихи, не страшась никакого зато наказания. Дел беззаконных, однако, блаженные боги не любят. Правда одна, и благие поступки людей им угодны. Даже разбойники, злые губители, разные земли грабить обыкшие, многой добычей им данный зевесом свой нагрузивший корабль и на нем возвращаясь в отчизну, страх наказания великий в душе сохраняют. Они же, видно, им Бога какого пророческий слышался голос, веря, что гибель постигла его, не свое, как прилично, весть сватовство не хотят, ни к себе возвратиться не мыслят, в доме напротив пируют его и бесчинно все грабят. Каждую Зевсову ночь там и каждый неспосланный Зевсом день ни одну и ни две мы свиньи на съеденье им режем, так же они и вино неумеренно пьянствуя тратят. Дом же его несказанно богат был. Никто из живущих здесь благородных мужей на твердыне ли Черного Зама или в Итаке того не имел. Получал он дохода более чем 10 у нас богачей, я сочту по порядку. Стад криворогих быков до 12 было, овечьих также и столько ж свиных, и не менее козьих, пасутых здесь козоводы и свои, и наемные. Также на разных паствах еще здесь гуляет 11 козьих особых стад, и особо их стерегут на горах козоводы. Каждый из тех козоводов вседневно, черед наблюдая, в город с жирнейшей козою меж лучшими выбранной ходит. Также вседневно и я над стадами свиными здесь главный, лучшего борова им на обед посылать приневолен. Так говорил он, а гость той порою ел мясо, усердно пил и молчал, женихам истребление в мыслях готовя.